Глава 38. Магическое чудовище. Что-то терзало меня сегодня утром. Книга никак не писалась, ни одной достойной мысли в голове. Не чувствую героев, и все тут. Пришлось, смирившись с ситуацией, собраться на прогулку. Отчего-то решила подойти к сборам с особенной тщательностью, словно на свидание собиралась. Порывшись в чемодане, достала оттуда канареечно-желтое платье. Оно нравилось мне за свою легкость и особое летнее настроение. В наших странах лето бывает достаточно серым, поэтому небольшое яркое пятно в виде меня на улицах города лишь сделает лето теплее. Это моя позиция. Распустила волосы, надела сандалии и взяла с собой легкую кофту. Стокгольм даже летом не тропики. По улице вниз, по старому центру, меня вела интуиция. Мне чего-то очень хотелось, и я как будто знала, даже была уверена в том, чего именно хочу. Горячий шоколад. По дороге в голове плавал призрак того парня, что пристал ко мне в парке с рассказами о своем возлюбленном. Странная история. Я дала ему совет и до сих пор не знаю, откуда он взялся в моей голове. Просто сам слетел с моего языка. Так бывает с нами, с авторами. Некоторые говорят, чтобы написать хорошую книгу, надо знать схему успеха, психологию, увлекаться литературой. Я знаю очень большое количество читающих людей, которые любят погружаться в чужие истории, но не могут создать свою. Я иначе подхожу к своим книгам. Чтобы получилась хорошая история, надо просто все отпустить. Вот совсем все. И довериться чему-то магическому внутри себя. Поплавав немного в тишине чувств, оно внезапно, подобно лохнесскому чудовищу, вынырнет на поверхность и обнажит свои зубки. Грубо говоря, нужно довериться своей интуиции, а не разуму. Так как в это мгновение я снова доверилась ей. Ноги понесли меня в неизвестном направлении по старым улицам. Я даже не смотрела по сторонам, просто шла. Пока не остановилась возле уютного кафе, расположенного в самом конце дорожки. Название на нем было для меня нечитабельным. Шведского, как ни крути, я все равно не знаю. Буду надеяться, что у них хотя бы есть то, что я хочу. Hot chocolate. Горячий шоколад. Нажала на металлическую ручку прозрачной двери и вошла в просторное светлое помещение. Ничего так. Интерьер мне понравился. Есть широкие удобные диваны, а также стильные кресла, обитые бархатом. Если у них еще найдется мой любимый горячий напиток, это место на время отпуска рискует стать моим любимым. Я хотела уже пойти и пристроиться за одним из столиков, как магическое чудовище внутри меня дернуло свою хозяйку посмотреть куда-то в сторону. Да, именно там, у одного из достаточно больших окон, на диване расположились два парня. Если бы я уже не встречалась с одним из них, никогда бы не подумала, что между ними есть что-то большее, чем дружба. Они о чем-то спорили, смеялись. Тот, которого я уже знаю, по-братски похлопывал второго по плечу. По тому плечу, которое не было забинтовано. Бинт распространялся на всю руку. Но вот парадокс. Даже с ним этот второй парень выглядел как настоящий бог. Ни одного изъяна. Крепкий, подтянутый нордический блондин. Кровь с молоком. Он хоть и молод, но жесткость характера налицо. Ни в жизни не скажешь, что такой может вступить в отношения с парнем. Тем более с таким, как этот мой новый знакомый. Они как два лебедя, черный и белый. Мне особенно понравились их глаза. У Виктора черные, глубокие глаза человека, который прошел через слишком многое. Глаза человека, который умеет ценить жизнь и любить. По-настоящему любить, если бы он был героем моей книги, я бы придумала для него совсем другую историю. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Тот второй, тот, которого он любит больше своей жизни, тоже непрост. Его глаза немного другие. Они светятся, словно утренняя роса на зеленых листьях мяты. В нем тоже есть боль и мудрость, а также упрямство и сила духа. При этом он другой, как будто ангел, только со своим характером. Он сможет понять и даже защитить, и всегда поступит правильно. Я бы нарисовала его упертым рыцарем добра. Вероятно, я застоялась на месте, потому что тот, который Виктор, заметил меня и сначала словно не поверил тому, что видит, потом вдруг очнулся и, что-то шепнув своему другу, сорвался со своего места и решительно направился ко мне. Мягко говоря, меня пригвоздило к полу. Он похож на огромную черную пантеру, передвигается, поигрывая внушительными мышцами, как бы готовый к любой схватке. Трудно представить себе его ласковым. Он остановился в шаге от меня, вдруг ударившись о стену нерешительности. «Привет». Мой магический зверь заставил мои губы расплыться в ответной улыбке этому хищнику, вдруг притворившемуся добрым котиком. «Привет». «Мы увиделись еще раз, как ты и говорила», — произнес молодой мужчина, глядя мне прямо в глаза. «Это его привычка. Я знаю очень много людей, которые всегда боятся смотреть в глаза. Боятся, что кто-то узнает их, или страшатся узнать кого-то больше, чтобы пожалеть или подружиться. Виктор не боится. Он смотрит прямо, прямо в душу собеседника, и при этом не скрывает свою. «Я оказалась здесь случайно», — зачем-то сказала честно. «Бродила в поисках». горячего шоколада, его радость стала видна еще ярче. «Ты не ошиблась. Здесь его подают. Я надеюсь, ты не откажешь мне присесть за наш столик. Я мечтаю представить тебе своего друга». Как это обычно бывает, Виктор, скорее всего, сильно преувеличил заинтересованность своего парня в моих книгах. Книга — это миг. Получил удовольствие и забыл. Причем здесь автор? Никогда не понимала и не видела смысла в тех же литературных вечерах. Что это даст читателю? Он здесь не из-за автора, а из-за впечатлений и эмоций, которые ему подарит сама книга и ее герои. Рассуждая так, я все равно согласно кивнула на его предложение. Это не разум и не тщеславие. Это мой внутренний магический зверь, который сейчас, мягко уперев свою ладонь в мою поясницу, подталкивает меня в сторону их столика. Подойдя к нему, поймала себя на том, что хочу познакомиться с этим нордическим блондином, услышать его голос. Пусть хоть ему и покажется вмешательство незнакомой женщины неуместным. Уверена, что бы он ни подумал, внешней неприязни не покажет. Благородство у этого человека в крови? Такое ощущение. «Яна, познакомься, это Кристоф, мой друг». Виктор представил нас друг другу, как того и требует правила приличия. «Кристоф, это...» «Я знаю». Блондин искренне просиял. Его улыбка внезапно озарила своим светом все помещение. «Нет, я не говорю о белизне его зубов. Я говорю образно, имея в виду, что этот парень каким-то непостижимым образом умеет своим настроением окрашивать все окружающее пространство. Теперь понятно, почему Виктор от него отлипнуть не может. Мрачный русский и жизнерадостный позитивный швед. Они дополняют друг друга. Как день с ночью, они не похожи, но не могут существовать порознь. Я знаю, я читал ваши книги». Парень пожал мне руку. Мягко и без напора, так как принято в Европе. Мне понравилось это рукопожатие. Рука твердая, но при этом осознающая, что имеет дело с противоположным полом. Ага. Встречались на моем пути мужики, которые пытались пожать мне руку, демонстрируя свою силу. Деревня и богу. Сила мужчины должна быть разумной, а не тупой, как его башка. «Вы знакомы?» Кристоф высказал свое искреннее удивление, в котором я расслышала такую приятную ноту восторга. Похоже, ошиблась. Мое скромное творчество произвело на шведа чуть большее впечатление, чем предполагала изначально. «Познакомились на днях», — подтвердил Виктор и подозвал руку официанта. «Подожди, Кристоф, мы должны угостить Яну горячим шоколадом, иначе она откажется с нами разговаривать». «Не говори ерунды», — наигранно обиделась я. «В прошлый раз ты просто застал меня не в настроении». «В любом случае, я тебе должен». Белов улыбался во все зубы и красноречиво посмотрел на забинтованную руку своего друга. Кристоф этого заговорщицкого жеста не заметил. «Это был лучший совет за всю мою жизнь». Швед не понял нашего китайского, а как воспитанный человек предпочел сделать вид, что ничего не слышал. Мы с Беловым не стали на этом концентрировать общее внимание. Все, что должен был сказать, он сказал. «Мой внутренний магический зверь, заставивший меня ляпнуть про бани, судя по всему, каким-то непостижимым образом угадал. Мне принесли горячий шоколад, и мы славно поболтали о Стокгольме и его достопримечательностях. Я тоже здесь в отпуске, и мне пригодились советы Кристофа. Парни приглашали меня с собой на вечернюю экскурсию. Я отказалась. Видно, что между ними наконец-то царит мир и полное понимание. Лишние в этих отношениях будут лишними». «Я думал, что вечером у меня бой, но теперь, пожалуй, откажусь», — сказал задумчиво Белов в момент обсуждения планов на день текущий. «С чего бы это?» — усмехнулся Кристоф. «И я так поняла, немало удивил Виктора этим решением». «Ты пойдешь на бой и победишь. Я буду в первых рядах наблюдать за тобой. И болеть». Их глаза встретились. Я снова почувствовала себя лишней. Это был вызов. Вызов Кристофа. И он понравился Белову. Понравился настолько, что мой уже старый знакомый в который раз за одно утро просиял от счастья. «У меня бой!» — рассмеялся русский. «Яна, ты придешь?» — повернув ко мне свою краткостриженную голову, весело спросил Виктор. «Нет, спасибо. Я не люблю смотреть на драки. Но вам желаю хорошенько повеселиться». Я допила свой шоколад и, уходя, оставила автограф на бинтах Кристофа. Сам попросил. Виктор проводил меня до дверей. А перед тем, как отпустить, вдруг притянул к себе и горячо обнял, прошептав на ухо тихо. «Спасибо тебе. Спасибо, я не верил в то, что все получится. Спасибо тебе за совет и за нашу встречу». Больше, чем его слова, сказал только его благодарный взгляд, когда мы отстранились друг от друга, и я, в последний раз посмотрев на него, покинула удивительное место, в которое я больше никогда не вернусь. Мне пора. Эта внезапная встреча объяснила мне то, почему я никак не могу начать писать. Мне пора покинуть этот город и отправляться в новые места за новыми приключениями. А здесь, сейчас, царит любовь, которую не стоит нарушать своими авторскими выдумками. Все налаживается. В жизни каждого человека все налаживается, если этого хотеть и за это бороться. Я направилась обратно к своему отелю. Мне нужно собрать чемодан. Еще успею купить билеты на сегодняшний паром до дома. Ночь в пути, песни и пляски, которые по традиции пройдут мимо меня. Для кого-то грустно осознать себя автором. Стать тенью, порождающей сказки. Однако, если захотеть, эта тень может стать всесильной. Например, сделать то, что не в силах сделать ни один читатель, и в этом найти свое счастье. Может вот так запросто встретиться с героями, выпить с ними чашку горячего шоколада и оставить свой автограф на бинтах, скрывающих случайное ранение, принесенное душевными терзаниями. Уже вечером на паром садилась в прекраснейшем настроении. Будет новая глава, будет новая книга, но и с этой я пока не прощаюсь. Виктора ждет великолепный вечер. Ему предстоит доказать Кристофу не только свою удаль, но и показать своему парню, насколько достойной является его вторая половинка. В добрый путь, ребята. В добрый путь.